Однако со времени первого английского издания этой книги прошло больше 5 лет, а со времени дополненного второго издания на русском языке в Соединенных Штатах – более 4. За это время умерли Молотов и Маленков. За это же время мой архив пополнился рядом документов и свидетельств, которых не было в предыдущих изданиях. Я могу также учесть ряд критических замечаний, высказанных в многочисленных рецензиях на эту книгу. В статье «Трудно быть историком в Москве» прогрессивный итальянский политик, дипломат и ученый Роберто Тоскано, с которым я имел приятную возможность несколько раз встречаться и беседовать, писал: «Конечно же, всем известно, что лучшие места для написания книг по советской истории – это Станфорд и Принстон, в гораздо большей степени, чем Москва и Ленинград. Между советологом, который работает в библиотеке Гуверовского института, и Роем Медведевым в его комнатушке, набитой книгами, со списком материалов, которые, если повезет, он обнаружит у советского друга или иностранного корреспондента, существует такая же разница, какая была между братьями Райт и инженерами из НАСА. Разница заключается еще и в том, что Медведев вынужден быть историком-кустарем, в то время как в других частях света более удачливые историки нажимают на кнопку и получают фотокопию любого документа, не нуждаясь при этом в разрешении знаменитых спецхранов, материалы которых доступны лишь после мотивированного разрешения. Однако со всеми своими ограничениями упорное кустарничество Медведева сообщает нам нечто очень важное, что не может быть заменено огромными трудами, выпускаемыми американскими университетами. Тоскано прав. Очень трудно работать историком в Москве, конечно, если этот историк хочет изучать реальную историю своей страны, а не комментировать очередные указания директивных инстанций. Однако необходимо отметить, что не только в Москве, но и в Станфорде и Принстоне нельзя получить многие важнейшие документы по советской истории, какие бы кнопки не нажимал при этом американский советолог. Эти документы хранятся пока еще в советских архивах, и хотя они становятся в последние годы более доступными, историк, работая в них, чаще будет получать отказ, чем разрешение. Во-вторых, немалое число важнейших событий происходит в нашей стране, не находя отражений ни в каких официальных документах, но только в несовершенной человеческой памяти у оставшихся в живых участников этих событий. Поэтому многие книги, подобные этой, приходится создавать годами, складывая их из крупиц тех сведений и свидетельств, которые можно добыть, как правило, только в Москве, и тем труднее, чем дальше мы от эпохи Сталина. Я надеюсь, что некоторые из подобных материалов я смогу получить и от новых читателей после издания этой книги. Июнь 1988 года. Об одном московском долгожителе. Часы у меня остались. Одна из моих знакомых, торопясь на работу, забыла дома часы. Проходя по улице Грановского, она увидела стоявшего на тротуаре старичка небольшого роста. «Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?» — спросила женщина. «Слава Богу, часы у меня еще остались», — произнес старик и назвал время. Когда он поднял лицо, женщина, дочь одного из расстрелянных в 1937 году старых большевиков, с удивлением узнала в старике Молотова, человека, который в 30-е годы возглавлял советское правительство и имя которого еще в конце 40-х годов при перечислении членов Политбюро ЦК ВКПБ неизменно стояло сразу после имени Сталина. В некоторых обстоятельных работах по истории СССР или КПСС имя Молотова еще встречается, хотя и очень редко.